«Алексей Александрович, ты добрый человек. Войди на мгновение в ее положение. Вопрос развода для нее в ее положении — вопрос жизни и смерти. Если бы ты не обещал прежде, она бы помирилась с своим положением, жила бы в деревне. Но ты обещал. Она написала тебе и переехала в Москву. И вот в Москве, где каждая встреча ей нож в сердце, она живет 6 месяцев, с каждым днем ожидая решения. Ведь это все равно, что приговоренного к смерти держать месяцы с петлей на шее, обещая, может быть, смерть, может быть, помилование. Жалься над ней. И потом я берусь все так устроить. Ускрепюль, твоя щепетильность. Я не говорю об этом. Об этом, — годливо перебил его Алексей Александрович. Но, может быть, я обещал то, чего я не имел права обещать. Так ты отказываешь в том, что обещал? Я никогда не отказывал в исполнении возможного, но я желаю иметь время обдумать, насколько обещанное возможно. Нет, Алексей Александрович, вскакивая, заговорил Облонский, я не хочу верить этому. Она так несчастна, как только может быть несчастна женщина, и ты не можешь отказать в такой, насколько обещанное возможно. Вы профессер де тре он либр пансер. Ты слывешь человеком свободомыслящим, но я, как человек верующий, не могу в таком важном деле поступить противно христианскому закону. Но в христианских обществах и у нас, сколько я знаю, развод допущен, — сказал Степан Аркадьевич. Развод допущен и нашей церковью, и мы видим... Допущен, но не в этом смысле. Алексей Александрович, я не узнаю тебя, — помолчав, сказал Облонский. Не ты ли, и мы ли не оценили этого, все простил, и движимый именно христианским чувством готов был всем пожертвовать. Ты сам сказал, отдать кафтан, когда берут рубашку, и теперь... Я прошу, вдруг вставая на ноги, бледный и с трясущейся челюстью пискливым голосом заговорил Алексей Александрович. Прошу вас прекратить этот разговор. Ах, нет, ну прости меня, если я огорчил тебя, сконфуженно улыбаясь, заговорил Степан Аркадьевич, протягивая руку. Но я все-таки, как посол, только передавал свое поручение. Алексей Александрович подал свою руку, задумался и проговорил. Я должен обдумать и поискать указаний. Послезавтра я дам вам решительный ответ. Сообразив что-то, сказал он.